«Так нас не засекут», — произнес артефактор, подвесив в воздухе небольшой кристалл в изящной металлической оправе. «У вас 10 минут. Как будем проверять?» — поинтересовался мужчина, глядя на нас. Пожав плечами, я попросту одел один из наручей и произнес: «Действуйте». Вуд фыркнул, но комментировать мой поступок не стал. Вместо этого он применил жалящие чары, затем связывающие заклинания, после чего десяток других, относительно безопасных. Интересно, щит не уничтожает их, а поглощает, из-за чего его сила, как и заряд артефакта, растут. Правда, что произойдет в случае перенасыщения? Вопрос, с некоторым сомнением произнес Ллойд, наблюдая за нами. Вуд же, обдумав услышанное, ударил уже всерьез, решив не мелочиться. Что он применил, я не понял, но черная клякса, что в полете развернулась и окутала меня, начав давить на щит, стала полнейшей неожиданностью. Впрочем, артефакт выдержал. Щит сработал как надо и попросту разрушил эту штуку, частично выкачив из нее силу. Интересно, удивленно произнес наш потенциальный покупатель, действительно занятный артефакт. Позвольте узнать, что это было? Спросил я, следя за движениями Вуда и артефактора. Взломщик щитов, ответил отец Оливера, убить не может, но защиту снимет, даже если она создана артефактом. Должен был, во всяком случае. Я беру оба наруча, добавил мужчина, подумав, по вашей цене. Хорошо, кивнул я, снимая артефакт. Как будем передавать деньги? Чек вас не устроит, полагаю, усмехнулся Вуд-старший. Наличные, в галлеонах или фунтах, вас устроят и фунты, обрадовался волшебник. Банковский перевод, налоговые, вздохнул Вернон, напоминая нашему покупателю о сложностях общества простецов. Я понял. Итого, 800 тысяч за оба артефакта фунтами по курсу. Завтра их привезут куда скажите. Тогда и отдадите ваши наручи. Хорошо. На следующий день нам пришлось загонять автомобиль в гараж, поскольку выгружать сумки с деньгами на виду у соседей было бы верхом глупости. «Думаю, подходит», — произнес я, когда мы сели в машину и риэлтор уже не мог слышать наш разговор, во всяком случае, и по цене, и по состоянию. «Мда», — выдохнул Вернон, растрепав ладонью свою шевелюру, «место, конечно, глухое, но, с другой стороны, соседей любопытных нет, и дом большой». Сам по себе особняк оказался своеобразен. Дело в том, что он был построен на холме, из-за чего часть помещений находились под землей, а уже ниже шел подвал, двухэтажный. Причем, что меня более чем обрадовало, некоторые помещения даже имели решетки вместо стен. Не силовые поля, но и не придется ничего придумывать для того, чтобы устроить камеры, вот оно, готовые. Почему прежние владельцы не перестроили подвал, риэлтор не знал. Как не имел представления о том, что именно происходило в стенах всего особняка, который, к слову, был построен в конце 18 века и неоднократно реставрировался, переделывался, и пришел к своему нынешнему виду уже после Второй мировой войны, когда один из авианалетов немецкой авиации закончился прямым попаданием в него бомбы. Семья тогдашних владельцев погибла почти в полном составе. Наследники же, едва справившись с ремонтом, больше десятка лет судились между собой, за которые здание обветшало и вновь потребовался ремонт. Данный факт привел к тому, что интерес сразу к нему из всякой законной единоличной владелец таки появился. Его потомки довольно долго держались на плаву, но в конце 80-х их предприятия обанкротились, и хозяева были вынуждены начать продавать неликвиды, к которым кто-то отнес и постоянно пустующий особняк в глуши. Собственно, с тех пор это место пытались продать самые разные риэлторы, но большинство возможных покупателей, побывав на месте, отказывались от сделки. Вход в особняк, к слову, находился именно со стороны возвышенности, из-за чего понять, где же первый этаж, а где второй, весьма затруднительно. В нижней же его части имеется выход на нечто напоминающее веранду, окруженную с трех сторон центральной частью особняка, а также его восточным и западным крыльями. Ориентированность постройки по сторонам света тоже была весьма странной. В большинстве стран предпочитают строить здания так, чтобы их вход был направлен на восток. Чем руководствовались первые хозяева сего особняка, лично я не понимал. Впрочем, учитывая его форму и особенности рельефа местности, такое можно было как-то оправдать, но не понять. Между тем, интерес вызывала и круглая башня, возвышающаяся над центральной частью здания. Ее высота от крыши основной постройки до шпиля составляла 8 метров, а диаметр – 7. Внутри, на каждом ее этаже, Не было никаких перегородок, только перила лестницы и сама лестница, до колонны несущих конструкций. Перекрытия, к слову, были сделаны из железобетонных плит. Первоначально, ты в этом уверен? Покосился на меня Дурсль. Может, остальные варианты посмотрим? Наш договор, касающийся денег на покупку особняка, Вернон сдержал. Во всяком случае, больше не пытался меня воспитывать, хоть и продолжал давать ценные советы. Да и вопросов о будущих пытках полугоблина с его стороны тоже не было. Уже смотрели, напомнил я, и там все куда хуже по соотношению цены и качества. Лучше уж остановимся на этом. Хра, проклятие, выдохнул Дурсль, когда машина налетела колесом на очередную кочку, вслед за чем им же провалилась в небольшую яму. Знаешь, здешние дороги убьют нас быстрее, чем твои колдуны. Сомневаюсь, фыркнул я, в крайнем случае, сделаю еще пару артефактов и ты купишь новую машину. Бросив на меня взгляд, Вернон тяжело вздохнул, но от комментариев решил воздержаться. Узаконить 4 миллиона фунтов в современном государстве и его фискальной системой весьма сложно, особенно, если нет связи в верхних эшелонах власти. Дурсль, несмотря на то, что был далеко не бедным человеком, а его фирма постепенно пробивалась к верхним строчкам статистики продаж на британских рынках, постепенно проникая и в Северную Ирландию, а также ее независимую соседку, пока не числился среди тех, кто может позволить себе ланч в компании премьер-министра или главы казначейства. По этой причине пришлось Вернону думать, считать, а потом, схватившись за голову, опять думать. Итогом стала война с банком. Дурсль решил купить особняк, взяв кредит, размеров в его стоимость. Однако, заведомо зная характер банкиров и существующую банковскую систему в целом, на переговоры взял с собой адвоката. Даже не представляю, каких трудом им стоило добиться фиксированной процентной ставки и рассчитанной итоговой суммы кредита, а также включения в договор заветных слов в случае нарушения банком условий договора или одностороннего внесения в него изменений. Банк несет ответственность согласно существующему на момент подписания договора законодательству. Казалось бы, ну что тут такого? Увы, но мы живем в Объединенном Королевстве, и здесь имеются свои нюансы. Во-первых, банки имеют привычку менять процентную ставку на основании изменения ставки рефинансирования. Правда, тот факт, что при подобных процессах уже заключенные кредитные договоры не попадают под новые ставки, а продолжают исполняться в рамках тех, что имели место на момент заключения договора, сами банкиры предпочитают скромно молчать. Во-вторых, четко прописанная сумма, которую должен по кредиту выплатить банку Вернон, подразумевает развернутое пояснение, из чего она складывается. А этого все банки ох как не любят, поскольку тут же вылезают совершенно непонятные комиссии, которые к делу отношения не имеют, запредельные стоимости облуживания с читой и прочие подобные вкусняшки, так любимые банкирами. В-третьих, если кредитное учреждение озвучивает общую итоговую сумму кредита вместе с процентами, комиссиями и прочими расходами, то изменить ее, нарваться на неустойку. Вот тут и кроется самый важный нюанс того кредитного договора, который смог заключить Дурсль. На текущий момент законодательство подразумевает, что банк, при попытке внести изменения в подобный договор или же тем или иным образом поменять итоговую сумму, будет оштрафован на солидные 17 миллионов фунтов, а также выплатит Вернону неустойку в размере всей суммы кредита. Собственно, адвокат Дурсля, участвовавший в двухнедельных боях с представителями банка, по итогу получил 40 тысяч фунтов и остался доволен, в отличие от банкиров, которым он, вместе с дядей, выпили изрядное количество крови. Впрочем, показать на выход сотрудники банка Вернону тоже хотели. Не та в стране обстановка, чтобы их учреждение отказалось от подобного клиента. Последствия кризиса 80-х еще заметны по всем городам и деревням. Только-только начал падать уровень безработицы, а прежних очередей за кредитами, как 60-е и 70-е, уже нет. Особо, если речь идет о суммах больше 100 тысяч фунтов. Дурсль же своим появлением натурально встряхнул изголодавшихся по деньгам своих клиентов-банкиров. И на какой срок ты взял кредит? Поинтересовался я, когда Вернон явился уставший, но довольный собой и адвокатом. На год, усмехнулся мужчина, при расчете ежемесячного платежа были учтены моя доля в нераспределенной прибыли в Граннингс, зарплата в качестве директора, оплата вашего с Дадли обучения и месячные расходы на содержание дома и машины. Ну и посчитали еще еду и бытовую химию. И они согласились, удивилась Петуния, Ничего себе, вы им руки выкрутили. Согласились, помрачнел Вернон, только процент сразу выставили выше среднего. Аж 4,3. Это больше, чем по всей Британии и в странах Евросоюза. Учитывая, что в резерве у нас остается еще около 2 миллионов. Это нормально, покачал я головой. Ты слишком легко относишься к деньгам, Гарри, сурово посмотрел на меня Дурсль. Тот факт, что тебе удалось так быстро найти покупателя и впарить ему артефакты, не означает, что подобное повторится еще раз, а деньги уже расходуются. Я понимаю, но из двух зол надо выбирать меньшие, покачал я головой, чем нарваться на проблемы с налоговой, легче отдать банку дополнительный процент, считая это взяткой за отмыв денег. Вернон тяжело вздохнул, бросив грустный взгляд на папку с кредитным договором, произнес: «Ты прав, однако, к деньгам отношение поменяй, они любят уважение и счет, те, кто ими раскидываются во все стороны, сколько бы ни зарабатывали, рано или поздно потеряют все. Кстати, готовься в конце августа ехать к Риверсу. Формально, не только мой кузен обучался в совершенно обычной школе, но и я. Все дело в том, что моя первоначальная личность именно как Гарри Поттера, пусть и серьезно искаженное влиянием осколков моего «я» в ипостаси Ривана, умудрилась попросту проглотить всю обязательную программу здешней общеобразовательной школьной системы и частично инженерного колледжа, куда Вернон хотел отдать учиться как своего сына, так и меня. Как я понял, я Поттер спонтанно применял учебный транс, благодаря чему скорость восприятия информации и ее объемы были запредельными для жителей этой планеты. Это на фоне того, что приходится изучать ЕМЖ Юнглингом здешние учебные программы, выглядит каплей в море. Данный факт Дурсля радовал, поскольку он со своим племянником, несмотря на его нелюдимость и замкнутость, был в хороших отношениях и видел его будущее в качестве главного технолога или конструктора Гранникс. Ведь я Поттер демонстрировал склонность не к экономике или юриспруденции, а к инженерии, что Вернону стало бальзамом на его техническое сердце. Понятно, что искомые должности были бы заняты не сразу, а только после получения опыта работы на производстве, но сама перспектива радовала как главу семейства, так и самого меня Поттера, который ничего против не имел. Эта идиллия закончилась вмешательством волшебников. Появление Хагрида и все последующие события спутали все планы как Дурслю, так и мне Поттеру. А когда стало ясно, что от колдунов не отделаться, Вернон решил сделать подушку безопасности и договорился со своим одноклассником, Бином Риверсом, являющимся директором одной из школ, в результате чего искомый согласился на сугубо формальное зачисление, но с полной оплатой всего курса в кассу. В качестве подстраховки пришлось весь август писать контрольные работы, рефераты и переходные тесты, оставляя графу с датой незаполненной. Главным тут был почерк и сам факт выполненных работ, тем более, такая процедура будет повторяться каждый год, гарантируя школе безопасность. А мне, аттестат, учителя же, педагогический состав, порой присутствовавший на этих тестах, уже был в курсе мальчика-гения, которому надо просто потянуть время до нужного возраста и не светиться. Учитывая же тот факт, что за формального ученика шла такая же прибавка к зарплате, как и за реального, никто возмущаться не торопился. Да и Вернон, обдумав ситуацию, попросту раздал почти всему персоналу заведения подарки в виде цветов, пакета с дорогим чаем, конфетами и пухлым конвертом. Впрочем, тут Дурсль подстраховывался не только по поводу племянника. В это же учебное заведение шел учиться и его родной сын Дадли, из-за чего хорошие отношения с учителями были необходимы как воздух. Сам мужчина, после того, как ему пересказали содержимое учебников Хогвартса, крепко задумался, а долгое повествование Петунии о возможностях колдунов заставило Вернона выдать весьма занятную фразу. В любом случае, Гарри всегда может вернуться и доучиться в колледже, а потом работать в Граннингс. Показывать на дверь племяннику жены я не буду. Не так меня воспитывали. Нам удалось узнать, где держат Петтигрю, произнес Барти Крауч-младший, докладывая о выполнении поставленных перед ним задач. Это особняк Дамблдора в Гордиковой лощине. Там, как поняли наблюдатели, находится нечто вроде базы Ордена Феникса. Точная численность охраны на текущий момент не установлена. Продолжаем вести наблюдение. Хорошо, Барти, садись. Кивнув, мужчина сел на свое место за длинным столом, окинув взглядом остальных присутствующих. Увы, но сейчас в кабинете волшебников находилось куда меньше, чем в былые годы. Рудольфус и Робастан, Беллатриса, Долохов, Джаксон, Макнир, Эйвери, Треверс, Силвин, Розье, Мальсибер. Обоих Пэроу еще не удалось освободить. За этой парочкой слишком чутко следят и операцию подмены провести пока не получается. Снейп лишился доверия и жив просто потому, что информация о возвращении Волдеморта должна быть тайной еще довольно долгий срок. Малфой, несмотря на то, что выполняет поручение Темного Лорда, фактически, на испытательном сроке, поскольку был одним из тех, кто открестился от Повелителя. Нот и Крэб тоже попали в немилость, однако не за свои собственные действия, а за то, что следуют политике Люциуса и таким же образом направили своих детей. Фенрир Грибок за этим столом отсутствовал по иным причинам. Оборотень прежде отказывался принять метку их господина, а после событий Хэллоуина 81-го так и вовсе прекратил любое сотрудничество с организацией Пожирателей Смерти. Питер, вступивший в ряды ордена лишь в последние месяцы гражданской войны, а после падения лорда сумевший найти один из крестажей и помочь ему вернуться в число живых. Он же, фактически, действуя один, помог выбраться из Азкабана самому Барти, а потом принял деятельное участие в освобождении очень многих пожирателей из числа находящихся в этом помещении. И только после того, как ему пришлось отправиться в Хогвартс под видом крысы Химеры Уизли, Дамблдор смог его вычислить. Удивительная верность тому, против кого он до этого момента воевал. Впрочем, прежние заслуги перед Орденом Феникса Анимага не спасли. Мужчина теперь находился в плену у людей Дамблдора. Что ж, после паузы произнес Темный Лорд, значит, нам необходимо подготовить операцию по спасению нашего сторонника и неожиданно верного бойца. Антон, слово тебе. Что по имеющимся силам и смогут ли они выполнить эту задачу? В отличие от фантазий обывателей, совещания внутреннего круга всегда проходили в спокойно деловой обстановке, мало чем отличаясь от таковых у простецов. Строгие костюмы темных тонов, чашки с чаем или кофе рядом с каждых из участников собрания, вазочки с крекерами да пухлые папки с документами и ежедневниками для ведения записей, лежащие перед каждым из волшебников. Во главе стола сидел сам Волдеморт. Перед ним находился точно такой же набор предметов, делающий его похожим на председателя совета директоров какой-нибудь крупной корпорации, а не на темного лорда. Разве что мимика, жесты и поза выдавали в нем совершенно иной тип власти, нежели имеется у простого финансиста или руководителя. Власть над жизнью и смертью. В этом том больше походил уже на совершенно иной типаж, когда-то державший в страхе страны Северной Америки своими силами и богатствами. Сходство усиливалось за счет обстановки кабинета, деревянные панели, коими были обшиты стены, немного приглушенное освещение, камин в одной из сторон зала, а также кожаные кресла, в которых сидели участники совещания. Не хватало лишь наличия пистолетов под пиджаками, но их роль выполняли палочки-проводники, служащие куда более опасным оружием, нежели изобретение простецов. Не слыша, о чем ведется беседа и не знаю, кем являются собравшиеся тут люди, посторонний наблюдатель не понял бы, что перед ним беглые преступники, формально являющиеся мертвыми. Никаких пыток, казней, истеричных выкриков или челобитных поклонов, полное отсутствие алкоголя, только спокойные доклады тихими голосами и получение новых задач. Можно сказать, рабочая атмосфера. Долохов, поднявшись со своего места, тихо произнес: «Пока у меня нет точной информации по силам противника и мерам безопасности, которые они предприняли, я затрудняюсь дать внятный ответ. Могу лишь сказать, что на текущий момент у нас имеются 5 стандартных сквадов по 4 волшебника, которые готовы принять участие в боевых операциях и еще столько же закончит подготовку в течение месяца. Смогут ли имеющиеся силы гарантировать успех операции по Петтигрю? Нужны более точные данные. Кроме того, меня беспокоит вопрос снабжения артефактами, зельями и алхимическими боеприпасами. Его просто нет. Также, в случае ранений, у нас не получится оказать серьезную помощь пострадавшим бойцам, нет целителей и подходящего для госпиталя места». «Логично», – кивнул Риддл. Выслушав ответ, «Барти, обеспечь Антона информацией и начните работать совместно по данной теме». Следующей на очереди оказалась Беллатриса. Поднявшись со своего места, женщина мрачно посмотрела на Волдеморта. «Повелитель, мне нечем вас порадовать. После исчезновения Регулуса и смерти в Альбурге доступ в особняк остался у Сириуса и, как я полагаю, у Поттера. Кричер на мой зов отвечает, но не выполняет приказы, касающиеся Блэкхауза, и доступно к нему. Однако, ни Поттер, ни Дамблдор, ни кто-то еще после смерти Вальбурги там не появлялся. Что ж, в текущей ситуации утешает тот факт, что наши враги еще не получили доступа к ресурсам и архивам Блэков, кивнул Том, давая знак женщине вернуться на свое место. Белла, у тебя есть подготовленные специалисты по наблюдению? Если нет, договаривайся с Барти. Необходимо взять под контроль Гримма и следить за ситуацией на месте. Возможно, домовки твоих родственников чего-то не знают или не видят. Сделаю, кивнула Лестрингж, что-то еще. Нам нужны целители, алхимики и артефакторы, вздохнул Риддл, и производство. Потому свяжись с юридической фирмой Бёрка. Они в прошлый раз выступали ширмой для наших дел. Учитывая, что зачистка 80-х обошла эту компанию стороной, дела Чарльза должны идти хорошо, а все прежние мощности находиться в готовности к началу работы. Людей он найдет быстро. Как прикажете, повелитель, отозвалась Беллатриса. Переведя взгляд на Треверса, Том поинтересовался. Филипп, что с твоим особняком? Мрачного вида крупный мужчина, шелестя тканью пиджака, поднялся со своего места и произнес. Домовики ведут восстановительные работы. В течение 3 месяцев помещения будут в нормальном состоянии, но все разорено. Лаборатории уничтожены, а библиотека и артефакты исчезли. Бестиарии и домашние хранилища денег также пусты. Допустим, вздохнул Риддл, надеявшийся, что особняк потомственных химерологов все же уцелеет. Ты уже слышал о нашей проблеме с госпиталем. Твой дом сможет исполнять эти функции, если будут мебель, оборудование и специалисты, пожал плечами Триверс. Примечание к части. Автору на кофе и мотивацию музы. Вебмани кошелек. WMPP 992 892 177 467. Юмани. Бывший Яндекс кошелек 4101 162 4464 4163. Глава 3. Трудовые каникулы. После покупки особняка началась скачка со временем. Размеренный график моей жизни закончился. В уже установленный и отработанный список ежедневных занятий, в который входили тренировки, прекращавшиеся после возвращения домой, работа с собственным разумом, основная часть коей состояла в анализе собственной психики и поиске оптимальных путей ее восстановления и перестройки, а затем о подготовке расчетов и алгоритмов для нового защитного артефакта, что планируется установить на Тисовой вместе первоначального, добавились новые хлопоты. Ремонт громадного особняка – сложное занятие. Особенно, если нет и не предвидится документов о проложенных проводках, трубах водоснабжения и многих других важнейших нюансах. А ведь все это требовалось заменить, затем оштукатурить стены, в одних помещениях обшив их деревянными панелями, в других обклеив обоями, а в третьих – положив плитку или просто покрасив. А ведь имеется и еще одна сторона ремонта, наружная часть стен. Дело в том, что старинный особняк изначально был построен из камня. Однако, немецкий авианалет уничтожил всю его надземную часть, из-за чего ее пришлось перестраивать. Камень же материал дорогой, проблемный. Вместо него был использован самый обычный красный кирпич. Качественный, добротный, но кирпич. Как результат, особняк приобрел свой современный, причем, весьма своеобразный, вид. Архитектура была сохранена прежняя, но выполнена в виде кирпичной кладки, которую очень старательно армировали во многих местах. Кроме того, место деревянных перекрытий заняли железобетонные плиты, а в стенах между этажами были сделаны армпояса, усилившие конструкцию. Канализация тоже подверглась изменению. Старые, еще керамические трубы, заменили на стальные, что сейчас уже не выглядело верхом технологичности. Такие же проблемы имелись и водоснабжением. Латунные трубы, которые были в здании до его разрушения нацистскими бомбами, поменяли на все те же стальные. Утешает тот факт, что планировка и архитектура в целом остались изначальными, вплоть до расположения дверей, лестниц, окон и каминов. В остальном же, за годы без постоянного обслуживания и лоскутного ремонта, здание пришло в упадок. Деревянные рамы окон нуждались в замене, поскольку сгнили и едва держались на своих местах. Штукатурка на стенах во многих местах потрескалась, подверженная разрушительному влиянию сырости и холодов. По углам помещения имелась плесень, а нижний этаж подвала оказался полузатоплен. Собственно, именно все эти факторы повлияли на стоимость особняка. Будь он более-менее приемлемом состоянии, то его ценник плавал бы в районе отметки в 7 миллионов фунтов, а не полтора, за которые Вернон и купил сей образчик британской архитектуры. Надо сказать, что именно факт разрушения и последующей перестройки привел к тому, что особняк лишился статуса памятника архитектуры и перешел в разряд проблемная недвижимость. Ближайший к нему населенный пункт, деревня Скиллдаун, выдуманное автором место, на карте Объединенного Королевства его нет, а если и есть, то это совпадение случайно, до которой ехать от нашего особняка порядка 7 километров. Жителей там наберется хорошо, если больше тысячи. Чуть севернее, средней паршивости городок Ридинг, рядом с которым проходит одна из автомагистралей. До него ехать больше часа по асфальтовой дороге. Впрочем, если рискнуть и попытаться осилить проселочную дорогу, ведущую от особняка в другой трассе, то спустя 4 километра можно оказаться на автомагистрали, ведущей напрямую в Лондон, до окраин которого останется еще 6 километров. В принципе, тех, кто занимался восстановлением особняка, поработали, для своего времени, более чем достойно. За прошедшие годы в кладке не появились трещины и ни один кирпич не вывалился. Проблемы заключались именно в отделке и внутренних инженерных структурах, проводке, канализации, водоснабжении и котле. Увы, но на первом подвальном этаже был установлен угольный котел, обслуживать который, то еще мучение. Начиная с того, что речь идет о старой модели, которую вообще сняли с производства в начале 30-х годов, и заканчивая тем фактом, что все три насоса, обеспечивающие циркуляцию жидкости по отопительной системе, попросту сдохли. Без них же котел бесполезен, поскольку не имеет своего насоса и, по сути, является невероятно примитивной конструкцией из камер сгорания и проходящих через нее труб, по которым должна циркулировать жидкость системы отопления и горячего водоснабжения. Кстати, запас угля мы нашли в соседнем с котлом помещении. Прикидки Вернона, тонны 3 наберется. Учитывая отсутствие люков и лифта, съездов и прочих возможностей доставить его сюда, получалось, что некие рабочие попросту приносили искомое топливо на своем горбу в мешках, высыпали, а потом шли за новой партией. Варварство. Впрочем, организовать газовое подключение тоже проблема. Если уж в цивилизованном Литл-Уингинге все пользуются газовыми баллонами, то в такой дали от Лондона это совсем проблема. Более того, служба доставки попросту отказалась подписывать договор о поставках и замене газовых баллонов, чем вызвало отборные выражения в стиле докеров с ближайшего судоремонтного завода. Еще интереснее было с электричеством. К дому не было подведено линии электроснабжения. Подача электроэнергии обеспечивалась бензиновым генератором мощностью 8,5 кВт, что на столь большое здание – капля в море. Одни только насосы имели потребляемую мощность по 600 Вт каждый. А ведь еще требовалось обеспечить освещение как внутренних помещений, так и территории земельного участка, проданного вместе с особняком. Кстати, вместо стандартного бака на 25 литров кто-то смонтировал систему из цистерны на 500 литров, насоса и армированных шлангов. Вот зачем я тебя послушал и купил этот кусок дерьма, поинтересовался Вернон, освещая ручным фонарем наш путь. Потому, что на имеющиеся средства мы не смогли бы купить что-то походящее, но готовое к переезду и проживанию, пожал я плечами, стараясь идти осторожно и не упасть. И не поспоришь, вздохнул мужчина, либо это было бы нечто куда скромнее. Считай, что это вложение в перспективу, покачал я головой, учитывая происходящее в стране, через десяток вокруг этого места уже будут окраины Лондона. А еще через 20, ты будешь ненавидеть шум пробок за окном. Очень смешно, буркнул Дурсль, переступая очередной участок со вздыбленными остатками паркета. Искомый, к слову, за годы в здешних условиях не то чтобы пришел в негодность. Паркет периодически отсыревал, разбухал, становясь дыбом, затем высыхал, лопался. Можно сказать, что вместо паркета у нас под ногами было месиво из сгнившего дерева и мелких кусочков лака, когда-то покрывавшего его. По сути, на текущий момент здание требовало далеко не косметического ремонта, а полной реставрации, заключающейся в очищении стен до кирпича и прокладке всех инженерных сооружений с нуля, с последующей отделкой буквально всего. И применять магию нельзя. Во-первых, без артефакта, аналогичного тому, что сейчас защищает нынешнее наше место проживания, это вызовет вполне характерную реакцию со стороны надзорных органов Министерства магии. Во-вторых, строительные заклинания, магия весьма своеобразная. С одной стороны, они существенно сокращают время работы, а с другой, требуют уже сугубо физической доводки, которая, при имеющихся объемах запланированного ремонта, может оказаться куда дольше, чем если делать все дедовским методом. «Знаешь, заработать ты смог, а вот правильно вложить нет», — выдохнул Вернон, стукнувшись о какой-то металлических предмет, который не заметил среди деревянного крошева. Нагнувшись, я присмотрелся и, проверив находку на предмет магической начинки, взял в руку. Оказалось, что Дур слепнул натуральный кинжал. Старый, проржавевший, лишившийся деревянных накладок на рукояти. Впрочем, ржавчина и темнота не помешали мне рассмотреть весьма интересную гравировку на клинке. Латинскую «П», окруженную вензелями. Под ней имелось на староанглийском, прочитать которую мне не удалось. «Дядя», задумчиво произнес я, оценив найденное оружие. «У тебя есть знакомые в Скотланд-Ярде, одетые в черные мантии волшебники, окружали семейное гнездо Дамблдоров неслышно и незримо ни для его обитателей, ни для жителей Гордиковой лощины. В движениях и действиях этих людей чувствовались хорошая индивидуальная подготовка и долгие коллективные тренировки. Каждый из них знал, что ему делать и не создавал неразберихи. Крепко сложенные мужчины, чьи тренированные тела скрывала черная ткань мантии, пропитанная специальным алхимическим составом, способным погасить значительную часть энергии заклятий, если таковые попадут в этих волшебников, действовали молча, словно бы уже не один раз были в этом месте и отрабатывали готовящийся штурм особняка. В какой-то степени так и было. Долохов, изучив материалы по архитектуре и планировке, которые удалось достать Краучу-младшему, а потом и побывав на месте, умудрился организовать строительство полноразмерного макета, на котором и отрабатывали первый этап штурма, окружение здания и вход в него. Костяк ударной группы составляли подготовленные лично Антоном боевики, как предполагалось, должен был проникнуть внутрь поместья с помощью артефактов-проходчиков, что попросту выкачают ресурс любых чар и заклятий, создающих сигналки, ловушки и щиты. Численность этой части штурмующих составляла 12 бойцов плюс лорд Вальдемарт и сам Долохов. Остальные сквады, ведомые Барти, Робостаном, Рудольфусом и Треверсом, уже окружили территорию вокруг особняка и выставляли маяки, завязанные на два артефакта, подавитель, что сокроет готовящийся бой от соседей мощнейшей иллюзии и помешает выйти звуком схватки за пределы созданного барьера, а также антиобтракционный барьер, который не даст оказаться внутри здания подмоги и помешает защитникам бежать. Камины в доме Дамблдоров на время окажутся отключены от общей министерской сети за счет еще одного артефакта, искажающего пространство таким образом, что любые формы телепортации, включая использование порт-ключей, окажутся невозможны. Стоило сигнальному артефакту в руке Долохова завибрировать, как тот удовлетворенно кивнул и тихо произнес: «Начинаем». Активировав артефакты-иллюзоры, что действуют аналогично дезиллюминационным чарам, бойцы принялись бросать с помощью телекинеза металлические шарики артефактов-проходчиков. 3 секунды, ровно столько нужно на то, чтобы полностью высушить примененные для охраны чары. Стоило миниатюрным артефактам начать слабо светиться серебром, как боевики начали движение. При этом, дойдя до конца дорожки из проходчиков, они остановились и повторили процедуру. Спустя невыносимо долгие 5 минут ударная группа добралась до входной двери здания, преодолев небольшой, символический, забор, больше напоминающий изгородь. 2 бойца стали по обеим сторонам от двери, а третий, выставив перед собой штурмовой щит, по форме скопированный с тех, какими пользуются отряды спецназа Макглов, являющийся еще и комплексным защитным артефактом, стал перед ней. Том, держащийся рядом с Долоховым, удовлетворенно кивнул. Пока птенцы Антона демонстрировали самообладание и выучку, действовали строго по плану и в дополнительных приказах не нуждались. Ни один из них не знал, что вместе с ними идет и их лорд. Для этих волшебников операция была боевым крещением и обкаткой новой тактики, нововведений в экипировке и других, не менее важных вещах. Например, до сегодня дня ни один боевик не надевал макгловские наколенники и налокотники, не использовал шлемы с опускающимся забралом и не носил бронежилеты с наложенными на них чарами. Максимум, что обычно брали на задание волшебники, наборы зелий и разнообразные наборы артефактов. Риддл и Долохов, после того как выходец из суровой России полностью пришел в себя и восстановился от последствий отсидки в Азкабане, имели долгую беседу, в ходе которой тому дал добро на подобное изменение экипировки. Темный лорд, учтя опыт прошлой войны и возникавшие тогда потери, вызванные самыми разными причинами, решился на эксперимент, предложенный русским колдуном, и теперь наблюдал за тем, как волшебники, отличающиеся от магловских спецназовцев лишь палочками и мантиями вместо винтовок и разгрузок с рожками, по всем правилам современного военного дела начинают штурм здания. Вперед! Короткая команда Антона заставила время, до того тянувшееся невероятно медленно, рвануть со скоростью взбесившейся лошади. Убрав с двери защитное заклятие все тем же артефактом-проходчиком, ее выбили вышибным заклинанием. Почти сразу, стоящие по бокам бойцы бросили внутрь по две алхимические гранаты, а затем боец с щитом бросился внутрь, принимая на свою ношу сразу три боевых заклинания. Остальные маги, следуя за его спиной, атаковали в ответ, используя первого в шеренге волшебника и его щит в качестве укрытия. Одновременно с основной группой, другая, числом два сквада, подобным же образом выбила двери заднего выхода и атаковала сторонников Дамблдора в хозяйственных помещениях, не давая им организовать оборону или забаррикадироваться в какой-нибудь комнате, ожидая прихода помощи. Стычка на главном входе оказалась короткой. Двое выживших после взрыва алхимических гранат волшебников попросту не смогли противостоять численному перевесу нападающих и их новой тактике. Редкие заклятия обороняющихся разбивались о поверхность артефактного штурмового щита или поглощались им. Зато заклинания штурмовиков быстро собрали смертельную жатву. Войдя в здание следом за ударной группой, Долохов и Ридгл огляделись, наблюдая за тем, как бойцы, разбившись на три группы, бросились к заранее оговоренным местам, на второй этаж, в хозяйственные помещения первого этажа и к спуску в подвал, по пути зачищая помещения по все той же тактике маглов, первой заходит граната, а потом уже оперативники. Причем, в каждой группе имелся боец со штурмовым щитом, который заходил в помещение первым, принимая на свою ношу ответные удары обороняющихся. Неплохо, усмехнулся Том, оценив вид четырех мужчин, что погибли от взрыва алхимических боеприпасов. Похоже, что ты был прав, и очень скоро инициатива снова будет на нашей стороне. Не думаю, что это продлится долго, покачал головой Долохом. Дамблдор и его люди могут быть кем угодно, но не идиотами. Они очень быстро поймут, в чем дело, и найдут способы противодействия. Например, начнут применять такую же тактику. Для начала, им надо еще увидеть, как твои парни работают, хмыкнул Ридл, направляясь к дверям подвала, уже выбитых бойцами ударной группы. Надеюсь, Питер жив. Не хочу терять столь верного и полезного человека. Раздавшийся снизу грохот дал понять, что внизу тоже есть охрана, которая сдаваться не намерена. Впрочем, наступившая после пары гулких взрывов тишина намекала об успехе штурмовиков. Спускаясь по лестнице, Том услышал звуки борьбы, сопровождающиеся редкими выкриками. Стоило же оказаться в небольшом помещении, как его взгляду предстали еще пять трупов. Одетые кто во что гораст, мужчины чуть за 40, судя по их позам и положению переломанной мебели, пытались организовать оборону, но им не повезло. Все современные средства защиты волшебников, включая различного рода заклинания и чары, артефакты и обереги, несмотря на способность защитить от пуль, осколков огня и даже утопления, не могли остановить ударную волну. Никак, щиты, оказываясь под действием кратковременного, но мощного удара, идущего по всей их поверхности, попросту перегружаются и рушатся, после чего до незадачливых волшебников долетает все то, что несет за собой близкий взрыв. К тому же, даже если у кого-то хватает ума и силы накачать защитное заклинание до такой степени, что оно выдержит подобное испытание, грохот и вспышка ослепляют и оглушают, чем могут воспользоваться люди Тома. Собственно, именно это и произошло. В следующем помещении боя уже не было. Штурмовой сквад попросту ждал идущих следом командиров, освобождая от цепей мужчину средних лет, покрытого множеством шрамов. В исхудавшем волшебнике Ридл с большим трудом узнал Петтигрю. Изможденное лицо с запавшими щеками, черные круги под глазами, кривые от неправильно сросшихся после переломов костей. Взгляд анимага был мутным, словно бы мужчина находился под действием каких-то зелий. Покачав головой, Том сделал глубокий вдох. Воздух помещения был пропитан запахами крови, мочи и дерьма. Неудивительно, если присмотреться к тому, во что превратился достаточно сильный и гордый маг. Пытки не красят их жертв, не придают здоровья, а боли и унижения могут сломать кого угодно. Это лишь вопрос времени. Выдохнув через сжатые зубы, Том заставил себя успокоиться. К Питеру темный лорд испытывал уважение и чувство благодарности. Петтигрю оказался единственным жителем Британии, что рискнул прийти на помощь Волдеморту, вырастил гомункула, провел ритуал возрождения, а после этого еще очень долго вытягивал на себе громаднейший объем работы, участвуя в освобождении оставшихся верными Red Blue пожирателей смерти. «Здравствуй, Питер», — произнес темный лорд, вернув себе самообладание, «поздравляю с возвращением на свободу». Обернувшись к Долохову, Том тяжело вздохнул и произнес: «Провести обыск и уничтожить следы Питера к целителям, выживших местных казнить». Глядя на пепелище, что осталось на месте семейного особняка, Дамблдор, впервые за полвека, испытывал ярость. Кто-то посмел покуситься на святое, его дом, место, где Альбус рос, где жили его предки, где когда-то была его сестра. Никто из соседей ничего не видел и не слышал, покачал головой Скримджер, подойдя к директору Хогвартса. Темной метки тоже не было. О том, что здесь что-то произошло, стало ясно только когда прекратил работать артефакт. Мы его нашли и передали специалистам из отдела тайн. Он создавал громадную иллюзию вашего особняка и ставил барьер, глушащий звуки, исходящие изнутри. Еще мы нашли множество артефактов на территории вашего участка и вокруг него. Они попросту выкачали всю энергию из сигнальных и защитных чар и заклинаний. Есть предположение о том, кто это сделал. Покосился на Руфуса Дамблдор. В ответ глава Аврората лишь отрицательно покачал головой. Профессионалы. Никаких следов, кроме отработанных одноразовых артефактов. Да и те можно сказать, что самоуничтожились. Потому, что от них осталось, мы не сможем вычислить изготовителя. Вновь посмотрев на руины своего дома, Альбус покачал головой. Это он. Он вернулся. С сомнением посмотрев на то, что еще недавно было ухоженным поместьем, Скримджер лишь покачал головой, но больше ничего говорить не стал. Увидев же приближающегося Моуди, с ног до головы перепачканного в саже, Руфус поморщился и поспешил уйти. Аластера он ненавидел, но терпел, признавая профессионализм и опыт искалеченного гражданской войной ветерана. Терпеть рядом с собой мракоборца дольше положенного по службе он не намеревался, а дальнейший разговор с Дамблдором считал бессмысленным. В целом, Скримджер теперь смотрел на Альбуса с мыслью о том, что старик, пережив отметку столетия, попросту сошел с ума и впал в маразм. Темный лорд 10 с лишним лет назад исчез, и с тех пор о нем не было вестей. За эти годы большинство его сторонников, что были арестованы и отправлены в Азкабан на пожизненный срок, попросту умерли. Птицы помельче еще держались, но и среди них начался падеж. Пройдет еще 5-7 лет, и последствия гражданской станут такой же историей, как и она сама, горькой, отвратительно воняющей политикой и предательством, историей. «Дерьмово», — произнес Аластер, подойдя к Дамблдору и посмотрев вслед Руфусу, «наши все мертвы, одни обгорелые кости. Эти ублюдки, что устроили тут бойню, облили все какой-то отвратительно воняющей сранью, которая очень хорошо горела. Бензин», — коротко произнес Альбус, «это макгловское топливо для их машин, очень хорошо горит». «Вот оно как», — задумчиво пробормотал Аластер, «тебе не кажется, что это?» «Нет, это Том, я уверен», — сквозь зубы процедил Дамблдор, «только ему хватило бы наглости устроить подобное, и только он мог решиться на такое послание». «Послание?» — удивился Моуди. «Когда шла война, с Геллертом еще, Риддл на все каникулы возвращался в приют. Лондон тогда бомбили немецкие ВВСы. Приют, в котором жил Том, оказался разрушен. Он выглядел так же». Глядя на директора Хогвартса, Аластер вздохнул. Для него, значительно более молодого волшебника, чем Альбус, описанные события были лишь страницами из учебника макгловской истории. Однако, теперь эта история выливается на его уши одним из сильнейших магов страны, а неподалеку еще дымятся развалины старинного особняка. «Вот так и выглядит междоусобица сильных мира сего», — подумал мракоборец, «после них остаются руины, пепел, запах горелой человечины и едкий дым, и трупы, обезображенные до такой степени, что понять, кто где лежит, уже не выйдет. Хорошо, что сегодня обошлось и ночная бойня не затронула других жителей Гордиковой лощины. Но что будет дальше? И действительно ли это Риддл стоит за нападением и Квиррелом? Или его кто-то добил, из-за чего дневник Кристаж стал неактивен, а теперь попросту маскируется, водя нас за нос?» Сомнения, что всегда терзали сердце и разум давно впавшего в паранойю Аластера, в очередной раз получили пищу и стали еще сильнее. Особенно много вопросов во всей этой истории было к Дамблдору. И чем дольше за ним наблюдал Моуди, тем больше задумывался о правильности давно сделанного выбора. Впрочем, даже пожелая он теперь что-то изменить, Такой возможности уже не было. Слишком много за прошедшие годы появилось кровников у Аластера на другой стороне баррикад. Слишком многим влиятельным личностям он, действуя в интересах Дамблдора, прошелся по любимым мозолям. Вот оно как, задумчиво пробормотала Петуния, прочитав результаты недельного сидения в архивах юстиции и налоговой. Как оказалось, мы умудрились купить бывший особняк Поттеров, который принадлежал им до 18 века. В тот период, после череды неудач, семья серьезно уменьшилась численно и, уж не знаю по каким причинам, удалив из здания все связанное с магией, продала его семье Кирби, выходцы из которой были владельцами всего объекта недвижимости в разное время. Все это пришлось выяснять исключительно официальным путем. Причем, сама ситуация с появлением особняка в обществе обывателей выглядела более чем занятно. Некий Роберт Поттер объявился неизвестно откуда и продал дом вместе с землей Альберту Кирби. Документы были в порядке и зарегистрированы местными властями. Ни до, ни после искомый человек нигде не появлялся. Факт сокращения численности семьи Поттер я сделал просто на основании тех исторических документов, которые изучил в Хогвартсе во владениях мадам Пинс. Однако, достоверным мое мнение не было. Вполне возможно, что ситуация имеет двойное, а то и тройное дно. За века своего существования Поттеры успели отметиться на страницах мировой истории в качестве наемников, и в качестве артефакторов, и наемными убийцами. Вполне возможно, что все дело в скрытых временем делах. Нет, сила меня, определенно, не оставила, подумал я, осознавая, что мы умудрились купить поместье, принадлежавшее моим же предкам. Нужно устроить обыск, очень тщательный обыск. Судя по всему, под холмом есть помещения, которые в проектной документации не числятся. Гарри, бросив на меня хмурый взгляд, произнес Вернон, если это, я не знал, только и оставалось ответить мне, да и не искал даже. Мне казалось, что особняк в Гордиковой лощине, который министерство сделало мемориалом, был единственным домом. Мда, ладно, сделаю вид, что поверю, кивнул Вернон, в любом случае, надо думать, что делать с нашей покупкой. Фергенман уже оценил масштаб бедствия. Там только демонтаж отделки издохших систем будет стоить больше 300 тысяч, плюс вывоз и утилизация, еще 70. Дальше надо будет смотреть состояние внутренних стен и перекрытий, разбираться с затопленным этажом и пытаться понять, каково состояние фундамента. Фергенман, пожилой еврей, начальником снабжения Граннингс и давний знакомый родителей Вернона. Собственно, на работу его Дурсль взял в 86-м. Когда собственная фирма мужчина пошла ко дну. На своем посту этот мужчина оказался весьма хорош, не только смог оптимизировать расходы по снабжению производств и его логистики, но и добился от консервативного Вернона постепенного перехода на новые технологии, в числе которых были и передовые гибкие производственные комплексы, и детища совсем уж новых компаний, занимающихся внедрением энергосберегающих разработок. В 90-м, когда потребовалось произвести первое в истории Граннингс расширение, именно Яков Фергенман смог найти подходящих подрядчиков и организовать весь процесс строительства новых корпусов. Благодаря его усилиям, получившиеся корпуса обошлись на треть дешевле, чем ожидалось изначально, что дало фирме Вернона преимущество перед конкурентами, многие из которых разорились уже в 91-м. Собственно, Якова я не то чтобы знал, но неоднократно видел, поскольку он был частым гостем на Тисовой как в 80-е, так и в 90-м году. Позднее, после завершения строительства новых цехов, что он сам, что Вернон, оказались заняты работой до такой степени, что почти полгода возвращались по домам уже поздно ночью. Тогда же Дурсль умудрился похудеть на 15 килограмм, что для него было невероятным рекордом. Обдумав слова Вернона, я проанализировал увиденное в доме и произнес, а не складывается, дом же обслуживался и отапливался. Дурсль, сделав глоток чаю, покосился на меня, а затем фыркнул. Ну-ка, Холмс, что у тебя не складывает? Ну, ты вспомни состояние постройки, пожал я плечами, так выглядит здание, за которыми десятками лет не следят, а Кирби там жили еще в 80-х. Дальше, котел, мы внутрь заглядывали и там было сухо, если бы он не работал годами, то уже давно либо прогнил бы, либо покрылся плесенью, но уж точно бы не выглядел вполне работоспособным, устаревшим, но работающим. Генератор, ему не больше 5 лет, значит, энергосетью пользовались. Потерев лицо руками, Вернон устало вздохнул и спросил, полагаешь, что там специально устроили всю эту разруху? Да, кивнул я, или она стала побочным эффектом от чего-то. Никак иначе все это не объяснить. Мда, ну и покупочка. Тайник, пожала плечами Петуния, до того молча слушавшая нашу беседу, этот Поттер. Поттер – распространенная фамилия, не так ли? Где гарантия, что среди живущих среди нас, обывателей, нет ни одного скребосемьи Поттер? Или какого-нибудь родственника, что обладает вашей магией? Кивнула на меня женщина, но не желает быть частью вашего же общества. Если так, то особняк может быть схроном, которым пользовались по какой-то договоренности или даже тайно от новых хозяев. А когда те решили продать здание, этот неизвестный испоганил им все дело и побывал там, превратив особняк в то, что мы видим. Странно, какая-то фантастическая версия, покачал головой Дурсль, но то, что странности, связанные с этим домиком, накапливаются, я согласен. Значит, надо поехать туда еще раз и все изучить куда основательнее, пожал я плечами. На следующий день мы в особняк не поехали, как через день. После обдумывания ситуации, было решено подготовиться к предстоящей поездке и обзавестись хоть какими-то козырями. По этой причине я опять засел в подвале и, взяв остатки сплава Бриттания, принялся изготавливать упрощенную версию нашего стационарного артефакта. Щиты и маяки из его функционала исчезли, как и атакующие элементы и алгоритмы помех для аппарации и телепортации. Основной задачей этого артефакта была маскировка творимых мною техник. Форму своему творению я придал простую, гладкий металлический цилиндр диаметром 2 дюйма и длиной 6 дюймов. В качестве защиты самого артефакта от вмешательств в его работу, его поверхность была покрыта заклятиями на Аркиптат, благодаря которым лишь я смогу управлять им. Вторым шагом в подготовке к тщательной проверке особняка стало изготовление оружия. И тут возникла проблема. Меч делать бесполезно. Когда речь заходит о действительно качественном оружии подобного типа, его изготавливают под конкретную личность с учетом размера ладоней, длины рук, ширины плеч, роста и массы, а также предпочитаемого стиля боя. В моем случае, ситуация складывалась так, что прямо сейчас изготавливать подобный клинок бессмысленно, тело еще растет и не отличается ни выносливостью, ни физической силой. Даже в состоянии укрепления, больше 1,5-2 минут интенсивной схватки выматывают меня, отправляя на больничную койку с разрывами мышц и выбитыми суставами. Однако, надеяться на одну только палочку-проводник тоже глупо. В случае перехода схватки в полный контакт, я окажусь безоружным, что, в ряде случаев, фатально. Однако, отказываться от палочки-проводника тоже глупо, а быстро заменить ее на холодное оружие во время схватки – проблема. Выход нашелся неожиданно. Подсказал, кстати, его Дадли, который постоянно ошивался рядом со мной, горящими глазами провожая каждое мое движение и с восхищением наблюдая, как металл, даже не нагреваясь, меняет свою форму. «О чем ты задумался?» – спросил кузен, поняв, что я всерьез завис, как это делают здешние компьютеры. Пытаюсь понять, как иметь возможность пользоваться холодным оружием, не отказываясь от этой чертовой палочки, покачал я головой, пока получается плохо. А ты вставь ее в оружие, пожал плечами мальчик и, видя мое удивление, пояснил, я по телевизору в одном боевике видел, как в рукояти ножа был однозарядный пистолет или что-то такое. Короче, там из рукояти стреляли. Обдумав услышанное, я усмехнулся и произнес, «Дадли, ты гений». Довольное лицо мальчика стало мне ответом. Впрочем, все оказалось не так просто. Палочка, не булавка. Просто так ее в кинжал не вставишь. Да и вопрос проводимости еще требовалось как-то решить. Ни в одной здешней изученной книге о подобных вопросах речи не велось. А как можно реализовать в алгоритмах выполнение местных техник, держа палочку внутри клинка, я не представлял себе от слова вообще. Пришлось отказаться от волевого метода программирования артефактов и применить классический для ситхов, ритуальный. А это куда сложнее. Как оказалось, тут все было еще хуже. Ситхи, создавая свои мечи из металла, делали их проводниками собственной силы. Кроме того, ими применялись весьма специфичные сплавы, получаемые не столько классической металлургией или аддитивными технологиями, сколько благодаря алхимии. На каждом этапе изготовления такого оружия проводились многочисленные ритуалы, порой занимающие месяцы. Считалось, что наличие подобного клинка, созданного своими руками, одно из многочисленных испытаний, что в своем развитии проходят темные адепты. У меня такого количества времени нет. Прерывать же процесс, Насколько я помнил, нельзя, поскольку это нарушит технологию и приведет к не самым приятным последствиям. Вывод напрашивался сам, надо либо делать нечто упрощенное, либо создавать максимально быстрый аналог сикхского способа. Увы, но на второй вариант у меня попросту не хватало ни знаний, ни опыта, ни четкой информации об особенностях работы палочек-концентраторов. Зато имелся Вернон, который, спустившись в подвал, понаблюдал за моими попытками рассчитать разные варианты ритуалов, поинтересовался, в чем дело, а затем, поняв суть вопроса, задумался и выдал довольно интересный ответ. Насадка-удлинитель. Надо, чтобы начинка твоего кинжала была синхронизирована с палочкой и передавала ее усилие, что ли. Дальше. Клинок должен удлинить палочку, как насадка для дрели. Так, покажи. Оказалось, что существует такая приспособа для дрели и сверил как удлинитель по сути. Это вытянутая металлическая конструкция, одна сторона которой вставляется в патрон дрели, а в другой ее конец, сверло. Оно фиксируется в удлинителе методом зажимания, которое достигается путем закручивания специальных болтов с конусовидным или плоским концом. Оценив показанную Верноном приспособу, я задумался, а затем схватил палочку-проводник и принялся выполнять бытовые заклинания, следя за процессами в самом артефакте. Что тут происходит? Спросила Петуния, вышедшая из кухни, внеплановая уборка. Гарри, мне надо было понять, как проходит процессы колдовства в палочке и на ее кончике, ответил я, останавливаясь. Первый этаж, к слову, выглядел так, будто бы тут прошлась бригада дезинфекторов и обработала все спецрастворами. В следующий раз соизволь предупреждать, недовольно буркнула женщина, но, оценив состояние первого этажа, смягчилась и добавила, но в целом, мне нравится. Проанализировав увиденное в палочке-проводнике и на ее кончике, я засел за свои записи по поводу ситхских мечей и задумался. Технология темных адептов тут подошла бы идеально, но, увы, недостаток силы, времени и ресурсов мне такой роскоши не дает. Значит, придется пойти другим путем, составить алгоритмы, которые послужат ее аналогом, а затем опять лить свою кровь. Собственно, именно так и получилось. Больше суток просидев за расчетами и еще дважды устроив магическую капитальную уборку для более внятного изучения процессов в палочке-артефакте, я смог составить алгоритмы, что превратят холодное оружие, если в него вставить проводник, в нечто подобное удлинителю для сверил. После этого стал вопрос формы оружия и рукояти. Палочка из астралиста имеет длину в 11 дюймов и сужается от основания к кончику. Рукоять всего артефакта довольно массивная и имеет нечто отдаленно напоминающее гарду и навершие. Просто так ее в рукояти не спрятать, конструкция окажется слишком массивной, что для размера моих ладоней. Так себе идея. Выход нашелся при изучении учебников по истории, который принес довольный собой Дадли. Мальчик к процессу обдумывания возможных вариантов подключился с большим удовольствием и генерировал идеи, одну бредовее другой. Впрочем, для него это все ожившая сказка и возможность прикоснуться к настоящей магии, а не просто смотреть на то, как герои фильма «Чернокнижник», один из которых одет в плохо сшитые меховые лоскуты, а другой в черную хламиду, кричат пространные словечки, размахивая руками, с которых срываются убого нарисованные языки пламени. Выбор формы будущего кинжала отнял изрядно времени и нервов, сопровождаясь весьма занятными высказываниями Дадли, из которых я сделал вывод, что мальчик таки нашел родительскую кассету с порно.